Меня уже брали на ту работу, а вы... Это был шантаж с моей стороны, но, видимо, он уже шел на попятную. В глазах его светился замысел. «Давайте телефон», — кратко ответил он. Я с огромным волнением наблюдала за тем, как он набирает номер и говорит Шахине. «Здравствуйте. Это Михаил Романович Мосин, — говорит. Главный редактор. Да-да, мы встречались. Ха-ха-ха. Вот я вам, так сказать, рекомендую. Именно. В Софрине. Так я вам рекомендую нашу сотрудницу Люсю Петруш. Да-да-да-да, летом были, да, с женой. И вы с мужем. Угу. Я вам рекомендую тут взять на работу Люсю Петрушевскую. Я думаю, она будет не худшим рецензентом у вас. Не худшим». Шахиня, околдованная голосом Моськи, взяла меня на работу тут же вечером, когда я к ней пришла. Ей в голову не въехало подумать, почему мой шеф расстается с таким сокровищем, как я. По-моему, все было обставлено в том смысле, что вроде Моська заботится о своих сотрудниках настолько, что даже устраивает их жизнь с ущербом для себя. Потом-то я поняла, что они изначально ничего не написали в моем личном деле, и, как опытные шантажисты, брали меня на пушку, сойдет с рук или нет. Но даже по тем временам любой суд вернул бы меня на работу. Отчаянные люди судились со своими начальниками и выигрывали, оставались на работе. Они не знали, как я была счастлива уйти от них, оказаться дома, ходить на телевидение раз в 3 дня. Какой прекрасной оказалась моя новая работа. Мы с подружкой Мариной Спиранской писали по 7-10 рецензий раз в 3 дня на телевизионные передачи. Никто нам не мешал, никто нас не редактировал. Шахиню вскоре перевели в другое место, точно так же, как Шах Реза Пехлеви перевел свою Сорею из Ирана. И мы оказались независимыми и высказывались на полную катушку. Это, вероятно, была единственная свободная работа тогда в СССР. Правда, и вскоре эта лафа кончилась, зашевелились наши герои, редакторы, дикторы, журналисты, главные. Мы распоясались до того, что стали катать про них откровенные фельетоны. Мы с удовольствием записывали перлы телевизионщиков. Я даже вспомнила уроки стенографии профессора Гильдельбранта. К примеру, молодежный фестиваль был напыщен самыми разнообразными мероприятиями. Мы даже критиковали ЛУМ, Ленинский университет миллионов, и цикл «Шаги пятилетки». Мой сынок Кирюша, которому я не разрешала смотреть вместе с собой телевизор, особенно рвался именно на «Шаги пятилетки». Ему казалось, что это про детский сад и про своих. Через год наш отдел расформировали по настоянию парткома. Нас, не членов партии, разогнали по разным местам. Спасибо, не уволили. Мне достался отдел перспективного планирования и рецензирования. Вскоре я уже редактировала календарь памятных дат, и мы бубнили друг другу, сверяя корректорские знаки. 22 апреля 1870 года. Родился вождь мирового пролетариата В.И. «Вася, Ира, Ленин», — считывала Лиля Соколова, моя напарница. «Вася, Ира», — откликалась я профессионально. В сторону Манна. Глава 1. Как я уходила с работы. Уйдя с телевидения по собственному желанию осенью 1973 года, а это целая история, о ней пойдет речь, я была объявлена в своем бывшем отделе сумасшедшей.